слабым и нежным деревцам, колеблемым, сулящим ненастье ветром. Впечатление это усиливалось еще и странным, постепенно все нарастающим гулом, напоминавшим разве что далекие, но беспрерывно повторяющиеся раскаты грома. Но все же нет, это был не гром и не стук колес. К нему-то она привыкла за путешествие. Это был ровный шум, делавшийся все громче по мере того, как они продвигались вперед. Уже многие девушки просыпались, садились, терли глаза, начали переговариваться, а Оупел спала, хотя странный шум был уже таким громким, что приходилось кричать прямо в ухо друг другу. Эммелина нащупала в темноте руку Оупел и крепко за нее ухватилась. С каждой секундой шум нарастал все сильнее. «Это вода гремит! Вода!» Когда гул стал совсем уж невыносимым, копыта застучали вдруг по-иному, чем прежде. Только что под колесами фургона была грунтовка, а теперь доски. «Да это же водопад!» Девушка, занимавшая место у задней стенки, набравшись храбрости, приподняла закрывавшее отверстие край холстины, и ее восклицание сразу же стало передаваться из уст в уста. Они переезжали мост в районе Потакетских водопадов. Неудивительно, что ни одна из девушек не опознала шума низвергающейся воды. Никто из них не бывал прежде около настоящего большого водопада. Но вот доски кончились. Под копытами лошадей снова была утрамбованная земля, а гул воды постепенно стал ослабевать. Они въехали в Лоуэлл, переправившись через реку Мерримак, в крутой излучине которой, почти со всех сторон окруженной водой, размещался город. Низвергаясь водопадом, Мерримак системой шлюзов соединялась затем с каналами, питая энергией чуть ли не все водяные колеса, вращавшиеся в подвалах лоуэллских фабрик. Часть воды поступала и из других рек, но по сравнению с Мерримак их вклад был скромен. Ширина Мерримак составляла около 600 футов, тогда как следующая по размерам река Конкорд была втрое уже. Фургон плавно замедлил ход. Копыта опять стучали по-новому. Они теперь ехали по мощенным кирпичом улицам. Оупел по-прежнему спала. Остальных охватывало все большее возбуждение. Кто-то причесывался, кто-то старался поизящнее накинуть шаль. Одна из девушек вдруг потянулась и, чуть не свернув себе скулы, протяжно со стоном зевнула. Пожалуй, дома такой зевок был бы простителен, но на людях казался совсем неприличным. В ответ все нервно захихикали. Но вот фургон стал притормаживать и, наконец, остановился. Девушки молча смотрели друг на друга, но никто не решался пошевелиться. А Оупел спала себе и спала. Снаружи около передка фургона что-то происходило. Потом полотнища, закрывавшие вход, раздвинулись, и, согнувшись, чтобы не задеть верх, вошел мистер Баркер с керосиновой лампой в руках. Он объявил, что на всех остановках будет выкликнуто 4-5 фамилий. Услышав свое имя, девушки должны с вещами быстро пройти вперед. Итак, Батрик, Сибрук, Скиннер, Брит. Четыре девушки пробрались к выходу. Одна с храброй улыбкой на губах, три прочие явно испуганные. Эммелине хотелось надеяться, что, когда подойдет ее очередь, она сумеет не выказать страха. А меж тем вход уже снова закрылся холстиной, и фургон, дернувшись, двинулся. чтобы вскоре остановиться для повторения всей процедуры.